чем дело. Резко распахнувшаяся сзади него дверь заставила старого драка обернуться и, не скрывая своей злости, буквально зарычать на столь бесцеремонно вошедшего к его личный кабинет разумного. Но когда он уже взвился от приступа злости, Дграл Датур неожиданно для себя просто осекся. За его спиной стоял один из патриархов храма Гулграа, по лицу которого можно было понять, что он в гневе. За его спиной стояли стражники храма. Этих убийц старый драк хорошо знал. Знал он и то, насколько они опасны. Если обычные оперативники храма были профессионалами, то эти убийцы были еще хуже. Они могли спокойно проникнуть куда угодно и убить кого угодно. Кто-то даже поговаривал о том, что они чем-то сродни с тем самым теням, которые были легендой империи Аграф. Он сам этому бы и не удивился, так как в данном случае их цивилизация тоже была достаточно древней. Но что могло понадобиться патриарху храма в его кабинете? Более того, он увидел за спиной этих разумных то, что его секретарь уже лежит в коридоре. Жив или мертв, это сейчас уже абсолютно не важно. Видимо, этот ящер пытался остановить идущего патриарха, чем и вызвал его гнев. Попытавшись успокоиться, Дграл Датур внезапно среди стражников храма неожиданно заметил того самого агента, который должен был ликвидировать девчонку, посланную на территорию Федерации. Что здесь происходит? С большим трудом сумев расцепить зубы, которые были словно какой-то легендарный суперклис сцеплены намертво, он попытался улыбнуться, прекрасно понимая, что только за его крик патриарх уже может потребовать наказать начальника службы безопасности империи. Убить его, может быть, и не убьют, а вот лишить вкусной пищи на празднике могут. А ему бы этого тоже не хотелось. Что случилось? Еще больше сузил свои и так узкие от гнева глаза патриарх храма и, медленно пройдясь по кабинету, резко ударил своим посохом по его полу. Ты еще спрашиваешь? Ты отправил мою внучку на смерть, и еще смеешь у меня спрашивать о том, что случилось? Как ты посмел представительницу нашего рода, а также и служительницу храма отправить одну на территорию Федерации Нививи? Нервно пробивший все тело старика пот был естественной реакцией на волну паники, которая захлестнула его разум. Только сейчас он понял, почему эта девчонка была такая самоуверенная. Вот только как теперь доказать этому старику, патриарху, что фактически она сама напросилась на это задание? Кто ей мешал вспомнить про свое родство и рассказать ему о том, что на самом деле она является представительницей храма? Дграл Датур тогда вернул бы ее в храм и не стал бы рисковать подобным образом. Но что делать теперь? Панически бросив взгляд на стоявшего за патриархом помощника, который должен был аккуратно перерезать горло этой девчонке, старый драк понял все. Его предали. Последний его приказ, который он отправил этому разумному, уже известен патриарху храма. Иначе бы он здесь не присутствовал. Более того, с ее группой что-то явно случилось, что-то нелицеприятное, ведь девушки поблизости не было, а она бы наверняка не упустила бы шанс, чтобы его как-нибудь не уколоть. Что случилось? Это был действительно единственный вопрос, который он смог выдавить из себя. Хотя это и выглядело глупо, но он просто не мог ничего другого сказать. Медленно открыв свой рот, патриарх принялся обвинять. Он действительно обвинял. Обвинял начальника службы безопасности империи Антран в том, что тот, не задумываясь, подверг одну из представительниц их народа огромному риску. И это, не считая того, к какой семье она относится. Дграл Датур знал то, что таких внучек у патриарха может быть несколько десятков. И поэтому даже пытаться каким-либо образом настаивать на том, что он не виноват, было бессмысленно. Видимо, патриарху храма было необходимо уничтожить его. По какой причине, сейчас было неизвестно. Важно было другое. Его предали. Предали его собственные агенты. Вы спросите, почему он так думает? Ну, начнем с того, что его помощник, которому он так доверял на данный момент, напрямую стоял за спиной патриарха и ему поддакивал. Более того, на форме этого помощника, старый драк неожиданно для себя увидел маленький значок клана, а также и храмовые обозначения. Он был офицером той самой стражи храма. Как такое возможно? Дграл Датур старательно пытался отслеживать всех подобных агентов, которые могли бы испортить его жизнь. И ему долгие годы это удавалось. А этого мальчишку он сам подобрал с улицы, сам воспитал и обучил. Как же он мог упустить подобные нюансы? Как? По сути, это было просто невозможно. Вот только ничего не поделаешь. Старик, скрипя зубами, был вынужден выслушивать все эти обвинения, которые сыпались на него словно поток помоев. Обвинения были достаточно серьезными, настолько серьезными, что он неожиданно понял одно: уничтожат не только его лично, вся его семья и его дети теперь обречены. Что бы вы думали? Представители его народа очень любят вкусное мясо жертв, которое можно получить на праздник и попробовать для собственного удовольствия. Вот только на всех обычного мяса разумных существ не хватает, и поэтому приходится использовать все то, что есть под рукой. Остальное уже значения особого не имеет. Снова скрипнув зубами от злости, старик понял, что в данном случае у него не остается выбора. Его использовали достаточно жестоко и равнодушно, и теперь у него действительно нет выбора. Необходимо хоть как-то попытаться сгладить ситуацию. Только как это сделать? Его помощник тут же развеет все его попытки объясниться. Ведь у него имеются послания и приказы. Те самые приказы, которые никак двусмысленно объяснить не получится. Как можно объяснить приказ о том, что девчонку нужно ликвидировать? Да никак. Ведь там все ясно и четко сказано. Медленно попытавшись отойти к своему столу, Дграл Датур мог надеяться только на то, что сумеет запустить систему защиты, которая может ему помочь защитить собственные интересы. Хотя, после этого ему придется бежать. И не только ему, всей его семье придется бежать. И все только по той причине, что старый Драк совершил серьезную ошибку. Нельзя было трогать эту девчонку. Нельзя. И что такого в том, что она является служительницей храма и была прислана для охоты за ним? Ведь он мог игнорировать подобных разумных. Мог. На него охотились десятки таких агентов в службе безопасности. Но эта девчонка вела себя слишком уж нагло и считала, что может подобраться к нему слишком близко. Уже только поэтому старый Драк хотел ее поставить на истинное место. То самое место, которое она имеет право занимать. И какой результат теперь от всего этого? Ничего хорошего. Оказалось, что она имеет отношение к семье патриарха храма, который явно подобного ему не простит. Более того, если бы она погибла во время задания, то можно было бы хоть как-то отговориться, рассказать о том, что она была плохо подготовлена как агент, а его не информировали о том, к какому семейству она принадлежит. Теперь же все это не имело смысла. Его предал помощник, который оказался скорее всего глубоко законспирированным агентом храмовой стражи. И что ему делать теперь? Старик просто не знал. Да и что он мог знать? И все по той причине, что в данном случае ситуация была действительно политической. Ему оставалось только сопротивляться. Была надежда на то, что он все-таки сможет вырваться из этой ловушки. Как? Аккуратно обходя свой стол, Дграл Датур неожиданно наткнулся на своего помощника, которого совершенно упустил из вида. Этот разумный, спокойно подойдя к столу своего начальника, постарался лишить его шанса как-то сопротивляться. Он заблокировал ту самую кнопку управления, которая могла дать ему возможность хоть что-то сделать и как-то защититься. Оставалось только одно – скрипя зубами выслушивать обвинения, после чего старика все же схватила храмовая стража. Теперь он вообще не мог ничего поделать, абсолютно ничего. Все его планы были просто уничтожены обычным предательством разумного, которому он мог доверять. По крайней мере, так посчитал сам Дграл Датур. Но теперь уже ничего не поделаешь. Враги оказались вокруг него, и они были весьма опасны. Старого Драка быстро выволокли из его кабинета, и пока его тащили по коридору, он видел то, что несколько его сотрудников были просто убиты. Не считая тех, кто оказался без сознания. Судя по тому, что в кабинете остался его помощник, теперь этот разумный будет начальником службы безопасности империи Антран. Вот только главной проблемой было то, что этот разумный, как оказалось, служит храму. Так что тут все понятно и без объяснений. Храм Гулграа решил взять под контроль полностью все аспекты жизни разумных в империи. И здесь тоже ничего не поделаешь. Да и сам Дграл Датур ничего уже не сможет сделать. Его семья также будет уничтожена. И все только из-за маленького просчета, совершенно незаметного, который он сделал совершенно случайно. И только из-за того, что не удосужится проверить родословную девчонки, отправленную и на смерть. Единственное, что могло его хотя бы как-то порадовать или хотя бы в чем-то успокоить, так это только возможность того, что эта самая девчонка, которую он отправил на задание, могла погибнуть, и таким образом он хоть как-то смог напакостить храму. Но надеяться на такое стечение обстоятельств в его положении было глупо. Ведь рядом с ней был еще один агент храма. Скорее всего, этот разумный предпринял все возможные меры, чтобы защитить ее и не допустить гибели. Теперь уже ничего не поделаешь. И факта случившегося не изменить. Он совершил просчет, который очень серьезно отразится на его семье. На всей его семье и планах. План. Как я и ожидал, прибывшая на борт Колумба дамочка старательно рассматривала все вокруг себя так, как будто бы это ее собственное имущество. Не знаю, почему эти разумные позволяют себе подобное поведение, но мне это не важно. Я проявил к ней уважение, а она приняла все это как королева принимает налоги от своих слуг. И с ее стороны это была еще ошибка. Я учитывал эту ошибку, а также понимал и то, что этой самоуверенной дамочке сейчас нужна моя помощь. Так что, когда мы зашли в кабинет, я не особо задумываясь предложил ей хорошего вина. Нет, пока что без феромонов. Мне нужно было, чтобы она сейчас вела себя вполне адекватно. Мне еще не хватало, чтобы она точно так же, как и их младшая родственница, вернулась на планету настолько потрепанной, что сразу могла бы привлечь к себе ненужное мне внимание. Мне это было ни к чему. Однако, она оценила букет и вкус элитного напитка. И тут же принялась мне настоятельно советовать принять предложение ее семейства. Размышляя над этим вопросом, я с большим трудом сдерживал смех. Вы только представьте себе такую картину. Вы заходите в магазин, где хотите приобрести какой-нибудь товар, и начинаете продавцу советовать подарить вам его. Это ли не глупость? Глупость. Глупость вселенского масштаба. И я ее допускать не собираюсь. Именно поэтому я заранее понимал главный фактор, который не учитывать не получится. Мне достаточно и того, что она считает меня чуть ли не своим слугой. Глядя на нее, я понял, что эта дамочка рассматривает меня сейчас всего лишь как мальчишку, который должен пускать слюни на ее шикарные формы. Что тут можно сказать? Тело у нее действительно было весьма интересным и аппетитным. Аурегия Прадинрухан, а именно так и звали эту озабоченную самку, была достаточно ухоженной и красивой, имела все нужные размеры. Красота ее лица, скорее всего, поддерживалась при помощи хирургии современных медицинских комплексов. Но и это для меня сейчас было не суть важно. Важно было другое. Эта красотка принялась диктовать мне, что мне делать. Глупо с ее стороны. Тем более, что во время разговора промелькнула интересная мысль, которую я после нашей с ней беседы долго осмысливал. Она собиралась отправиться вместе со мной в этот рейд по звездным системам, где шалят рейдеры. С ее стороны подобное может быть довольно опрометчивым поступком. Женщина окажется на борту моего корабля, что просто отдаст ее судьбу в мои руки. Конечно, кто-нибудь и тут же заявит о том, что она наверняка отправится с секретарем и своими охранниками. Не спорю. Ее младшая родственница также прилетала на борт моего корабля с охранниками. И какой от этого был результат? Охранники теперь служили моей наложнице, Драке, а она сама тоже пополнила ряды моих игрушек. Так что тут процесс уже был полностью отработан, и проблем не возникнет. Мне нужно было просто решить, что дальше я буду делать с этой красоткой. Я провел переговоры так же, как она и рассчитывала, спокойно и уравновешенно. Дал ей возможность почувствовать себя хозяйкой положения, и не более того. Мне было совершенно ни к чему давать ей в руки другие возможности. Я не настолько наивен и глуп, чтобы позволять подобное. Пусть пока что считает себя хозяйкой положения. Самое смешное было в том, что эта красотка принялась пытаться меня убеждать в необходимости поддерживать ее интересы даже в решении ее внутрисемейных конфликтов. С моей стороны подобное было бы достаточно глупым поступком. И поэтому я решил, что в данном случае для этого нет никаких причин. Это уже другое дело. Я же, в ответ, этой женщине тоже подсказал, что в данном случае не вижу для таких действий возможности. Все только по той причине, что у меня есть и свои планы. Да и в их семью я никоим образом не вхожу. Что было самой главной причиной для отказа. Она, конечно, попыталась на меня поворчать, но я отступать не собирался. В первую очередь мне нужно было модернизировать мои корабли, добрать себе дополнительный экипаж. Все это было вполне логично. Аурегия попыталась намекнуть на то, что я же выполнил серьезный заказ на одном корабле. Я сразу же понял то, на что она намекает. Вот только оставаться без поддержки Кузи и Мастодонта я не собирался. Мне хватит и прошлого раза. Я видел, на что способны корабли-носители. Особенно в том случае, если они будут находиться под защитой. И в данном случае не всегда важна защита в виде тяжелых кораблей. Достаточно того, что этот носитель может спрятаться в астероидном поле. Пока я его там найду, его москиты могут значительно потрепать мой корабль. Лучше уж я буду под защитой такой же группы москитов, которые могут довольно неприятно испортить жизнь моим врагам. Именно из-за всего этого мне и пришлось выдержать довольно серьезный прессинг во время этих переговоров. Дамочка старательно давила на меня, демонстрируя мне все больше и больше свои длинные и ухоженные ноги, которые, судя по всему, была даже готова в случае необходимости раздвинуть. Но только я не понимаю того, зачем это делать. По какой причине она себя так ведет? У меня создавалось впечатление, что эта дамочка сейчас пытается добиться каких-то собственных результатов, которые могут стать весьма непредсказуемым фактором, влияющим не только на ее, но и на мою жизнь. Особенно в том случае, если речь идет о возможном противостоянии наших потенциальных интересов. Так как я мог спокойно попытаться испортить ей жизнь, всего лишь рассказав уже самому Рагнару Нурухану о том, что его невестка откровенно пыталась вести себя по отношению ко мне как обычная проститутка. Но и это сейчас тоже не было особо важным. Мне нужно было выяснить причины для подобных поступков. И причины у нее явно были. Аурегия пыталась меня заинтересовать своими делами, совершенно не пытаясь каким-либо образом сгладить положение вещей. И это меня очень сильно настораживало. Причины для подобных действий у нее просто должны быть. Я знал о том, что у ее корпорации, которая когда-то принадлежала семье этой дамочки, вполне достаточно средств, чтобы удержать свои позиции, что тоже было немаловажно. Но они почему-то не пытались использовать свои возможности. Кораблей у них хватало. А я уверен, что у ее торговой корпорации, которую эта дамочка на данный момент возглавляла, достаточно и боевых кораблей, которые обычно защищают торговые караваны. Поэтому можно понять тот факт, что в данном случае, все это всего лишь какая-то вполне предсказуемая прихоть, или же план. Я не знаю, что она задумала, но понимаю только то, что эта дамочка действительно что-то задумала, чтобы попытаться понять одну большую проблему. Это какие-то интриги. Это все меня и беспокоит. Но как только я подумал о том, что она, видимо, решила попытаться захватить власть в семье Рухан, как ощутил странное облегчение. Неужели это опять мои предчувствия подсказывают мне правильное положение дел? Интересно, интересно. Участвовать в чужих интригах мне бы не хотелось. Однако, стоит отметить тот факт, что еще один намек, прозвучавший в словах этой молодой женщины, был весьма неоднозначным. Аурегия Прадинрухан откровенно мне намекнула на то, что в том случае, если я буду ее поддерживать, то она сама сделает все возможное, чтобы я смог достичь определенных высот в Федерации. В данном случае она имела в виду именно свадьбу своей дочери. Я видел ее, молодая и довольно красивая девушка. Причем стоит отметить тот факт, что она не просто молодая и красивая, она еще и очень послушная. Внимательно присмотревшись к этой дамочке, имевшей отношение к расе Зунра, я понял, что она имеет в виду. Женщина при этом взгляде мне в ответ, словно провоцируя, игриво подмигнула, словно намекая на то, что эта свадьба не особо помешает ее шалостям. И как только я это понял, то у меня в голове сразу возникло предположение о том, что с ее стороны очень легкомысленно пытаться меня провоцировать. Все ее действия записывались, а также фиксировались. Я намеренно это делал. Также я сразу же получал аналитику Христофора. И тот сейчас четко мне дал понять, что эта дамочка меня точно провоцирует. Ну, что ж, как я уже не раз замечал, первым подобные действия я никогда не предпринимаю. Эта стерва сама захотела меня спровоцировать. Хорошо, может быть, я и соглашусь играть в твои игры, но только правила в этих играх будут мои собственные. Она, конечно, может думать о том, что легко меня сможет обдурить. Молодой парень, который, судя по всему, просто получил богатое наследство. Все это буквально читалось в ее глазах. Я приму меры. Такие меры, которые ей очень сильно не понравятся. Естественно, что я, как истинный наивный молодой болванчик, расплывшийся в улыбке, и буквально пожирая жадными глазами ее белоснежную кожу бедер, которую довольно молодая женщина показывала мне из-под своего платья, чтобы я все больше пускал слюни, и буквально был готов на все. Но была одна маленькая проблема. Два корабля моей эскадры сейчас были разобраны, и на них устанавливались модули для экипажа. И тут ничего не поделаешь. Ей все равно придется подождать пару недель. Было заметно, что эта констатация факта вызвала у нее некоторое неудовольствие. Но мое сопротивление явно ее аппетит все же раззадорило. Ну, что ж, пусть она будет уверена в том, что я все-таки могу поддаться на ее давление. Пока что, остальное будет позже. Я об этом побеспокоюсь. В этот раз переговоры окончились с подобным результатом. Я согласился выполнить для них этот рейд, но после ремонта. Согласился взять ее саму на борт Колумба. При этом указал четко ей апартаменты, где женщина будет проживать. Я заметил, что ей понравились апартаменты, которые находились в моем карцере. Аурегия Прадинрухан даже не понимала того, в чем идет это различие. Я обеспечиваю ей безопасность. По крайней мере, так она сама думала. Но она не понимала того, что в данном случае окажется в той зоне, где будет очень уязвима. Более того, я заметил еще одну странность. Когда я разговаривал немного позже с патриархом этого семейства, он также дал мне намек на то, что его семья была бы не против упрочнить наши отношения. Тем более, что боевая эскадра с такой эффективностью его семье явно не помешает. Нужно просто доказать свою эффективность. Хотите увидеть мою эффективность? Раздраженно скрипнул зубами я, когда закончились все эти разговоры и переговоры. Ну, что ж, я вам ее продемонстрирую. Все об этом пожалеете. Только уже поздно будет. Хотя, я должен признать, что мне все же придется действовать. И действовать достаточно жестко. Эти разумные, судя по всему, от меня не отцепятся. Они увидели, что я что-то могу сделать, и решили подмять под себя меня и мое дело. Ну, что ж, я тоже могу попытаться сыграть в эту игру. Тем более, что у меня уже фактически имелась тайная сила, про которую они не знают. Девчонка Драка, которая сама стала моей наложницей. Теперь она сама старалась заслужить мое одобрение. Ведь ее явно не устраивало такое положение дел. Хариса Хармарихара тоже хотела стать женой. А это было возможно теперь только по моему собственному желанию. Ее мнение в данном вопросе никого не интересует. И она старается. Уже насобирала для меня всю возможную информацию про своих бывших родственников, которые могли бы мне хоть как-то навредить. Так как в данном случае меня заинтересовали их семейные шалости. Все-таки у них была своя служба безопасности, а также и приличные деньги. Те самые деньги, которые постепенно начали накапливаться у нее, так как существовала возможность перехвата множества ресурсов, которые не стоило забывать. Я со спокойной душой занялся всеми этими хитростями, готовя им ответный удар. И не только им. Это семейство Рухан решило меня подмять под себя. Ну, что ж, я тоже могу участвовать в этой игре, но уже со своей стороны. Готовя свои корабли к старту на это задание, я задумчиво усмехнулся. Пусть они будут уверены в том, что я настолько прост и наивен. Но с их стороны такое поведение будет действительно серьезным просчетом. Отправив со мной на этот рейд озабоченную самку, глава этого семейства сам подставит свою семью под мой удар. И все только по той причине, что в данном случае у них существуют большие сложности. Эта самка имеет большое значение для их семейства. Она является его невесткой, женой сына самого главы этого своеобразного клана. Я бы на их месте так не рисковал. Тем более, что я не был уверен в том, что этот разумный и сам не знает о ее шалостях. Хотя, если дамочка достаточно умная, то в данном случае ее стоит опасаться. По крайней мере тогда, когда она играет на своем поле. Но в этом рейде она будет на моем поле. И с ее стороны довольно наивно рассчитывать на то, что я так легко и просто позволю меня использовать. Я бы на ее месте не был в подобном уверен, так как понимаю прекрасно одно. Здесь она будет в одиночестве и без поддержки своей семьи. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что ее семья имеет довольно большое влияние на территории Федерации Невий. Не спорю, имеет. Но в данном случае, у них есть и некоторые сложности, про которые ей лучше не забывать. Изображая из себя озабоченного молодого самца, и дав ей надежду на то, что она может получить что-то, что хочет, я просто использую ее саму. Не зря же на земле говорят, не рой яму другому, сам в нее попадешь. А ее переговоры по поводу возможного замужества дочери уже заранее дали мне понять одну проблему. Она действительно что-то замышляет, что-то, о чем не знает сам патриарх семьи Рухан. Проблема была в том, что такие переговоры обычно ведет именно он, но никак не она. В этой семье слишком силен патриархат, и поэтому можно было понять сразу одно. Эта дамочка не может вмешиваться в подобный процесс самостоятельно. Что же она задумала? Что Ауригия Прадин Рухан хочет сделать за спиной патриарха семьи, Ригнарна Рухан? Я ведь прекрасно понимаю, что без его разрешения подобного просто не провернуть. А значит, она надеется избавиться от него и его сына, ведь они оба ей в этом случае мешают. А как? Неужели опять банальными убийствами? Как бы я ни размышлял над этими вопросами, я понимал, что в данном случае решить подобное можно только в одном случае. Если я получу возможность хотя бы как-то частично контролировать ее на территории своего флагмана, в этом случае существует возможность того, что я могу попасть в жернова их внутрисемейной политики. А мне бы этого не хотелось. Эти интриги могут меня уничтожить. Так что же мне делать? Выбора нет. Придется взять и эту самку под свой контроль. Тяжело вздохнув, я понял, что такими темпами у меня может стать очень много наложниц. Хотя, по законам тех же народностей, к которым они принадлежали, это было в порядке вещей, но все-таки немного раздражало. Тем более, что по крайней мере с одним разумным индивидуумом мне удалось разделаться при помощи своей наложницы. Я аккуратно подбросил при помощи перевербованного агента службы безопасности империи Антран информацию в храм Гулграа о том, что этот старый драк решил играть в свои игры за спиной патриархов храма. Никогда не сбрасывайте со счетов влияние религии. Никогда. Хариса передала через этого разумного своему деду, являвшемуся патриархом храма, информацию о том, что глава службы безопасности империи намеренно отправила служителя храма на смерть. Более того, я не знаю, что у них там за интриги, но один из обращенных ей разумных в чмох предоставил прямые доказательства того, что его старательно пытались использовать для убийства самой этой девушки. У него был приказ обеспечить ее гибель. Глупо со стороны того, кто не имеет отношения к храму. Патриархи, может быть, между собой и враждуют, но в эту вражду посторонним лучше не лезть. Они без какой-либо жалости уничтожат такого умника. Буквально спустя 2 недели после того, как отправился этот агент обратно на территорию империи Антран с такой информацией, мы получили от него уведомление о том, что бывший начальник службы безопасности империи уничтожен. Этот пожилой представитель расы Дрика Анот не смог ничего сделать, когда по его душу пришли представители храма. Эти разумные церемониться с ним явно не собирались. Они хотели получить жертву того, кто посмел перейти им дорогу. И они это сделали. Мало того, что сам этот старик был приговорен к смерти, под жернова наказания попали и другие разумные, являвшиеся членами его семейства. Тяжело вздохнув, я понял, что опять стал причиной гибели многочисленных разумных. Но тут ничего не поделаешь. Этих умников никто не просил пытаться переходить мне дорогу. Да, и думать хоть немножко было нужно. Кто же просил этого старого дурака отправлять на такое задание девчонку, которая имела отношение к семье патриарха храма? Это довольно серьезная ошибка с его стороны, которая и стала для него смертельной. Я же в данном случае прекрасно понимал то, что есть некоторые шансы получить желаемое. Разумный, занявший место начальника службы безопасности, стал рабом этой молоденькой девушки, Драки. А значит, теперь именно она будет решать большинство дел службы безопасности империи Антран. С их стороны подобное было довольно глупым поступком. Но теперь все это было уже не важно. Главное было в другом. Они попались в ту самую ловушку, которую готовили мне. В ту самую сладкую ловушку. И теперь уже ничего не изменишь. Я уж постараюсь сделать так, чтобы они поняли всю глубину пропасти. По крайней мере, с территории империи Антран я теперь могу получать довольно надежные и новые технологии. Например, связанные с кораблями, разведчиками. Это государство было знаменито своими хитростями на этом поприще. А значит, я могу рассчитывать на довольно хорошее оборудование по бросовым ценам. Удобно, скажу я вам. Закончив разборки с империей ящеров и получив на законных основаниях свою наложницу, я тихо усмехнулся. Может быть, ее дедушка и считает, что девушка здесь хоть что-то то может контролировать или решать, но он сильно ошибается. В данном случае Хариса Хармарихара ничего не решает, все решаю только я, и все это имеет большое значение для меня в первую очередь. Теперь же мне нужно было разобраться с делами в Федерации Неви. Кто-нибудь, конечно, тут же постарается мне напомнить про конфедерацию Делус. Ну, скажу сразу, пока что они затихли. Я ожидал грузы, которые мне должны были доставить с территории этого государственного образования. Те самые зенитные ракеты в довольно большом количестве. Заплатил я за них почти 200 миллионов кредитов и должен был получить приличный груз. Вы, конечно, заинтересуетесь тем, какой смысл в подобном риске. Зачем столько ракет сразу покупать? В данном случае все просто. Эти ракеты мне нужны с достаточно приличным запасом. Я не знаю того, сколько продлится мое сотрудничество с конфедерацией. Но стоит заметить тот факт, что эти разумные могут в один прекрасный момент совершенно случайно забыть о договоренностях. По крайней мере, в этом был уверен не только я, но и их собственный агент. Лейтенант Лидри Парк сама подтвердила мои подозрения. И я сейчас аккуратно обрабатывал ее, вынуждая задуматься о необходимости службы государству, которое так легко и просто предает своих собственных офицеров. Пусть задумается над этим вопросом. Остальное было все вполне решаемо. Останется у меня на борту в качестве штурмовика, а потом я позволю ей командовать каким-нибудь отделением штурмовиков, и не более того. И дальше я постараюсь решать этот вопрос как можно жестче. Приучу ее к подчинению. Оставалось только дождаться того, кого департамент разведки конфедерации намеревался прислать ей в поддержку. Я не знаю, кто это может быть, поэтому предпочту не рисковать. Тем более, что я сейчас все же собирался уходить в рейд. Мои модернизированные корабли практически были закончены, и пора было бы уже начать новую игру в интригах с этой могущественной семейкой. Когда я уведомил патриарха семьи Рухан о том, чтобы мои корабли готовы к походу, и попутно я все же закончил дела со службой безопасности Федерации, которая все-таки подбросила мне соответствующие грузы в виде новейшего оборудования по себестоимости, а также и финансовые выплаты в размере 5 миллиардов кредитов, этот старик очень сильно обрадовался. Судя по всему, у него были свои собственные агенты в службе безопасности Федерации, которые и сообщили ему о моих финансовых делах с этой организацией. Он буквально расплывался от счастья и открыто намекал на то, что мы все-таки можем попытаться объединить наши финансовые возможности. Я с большим трудом сдержал брезгливое выражение лица, которое буквально рвалось наружу. Жадность. Стандартная жадность разумных, которая буквально не находила себе выхода. Она рвалась, пытаясь выйти и показать всем, что этот разумный на самом деле из себя представляет. На его месте я бы не радовался. Возможно, он надеялся точно так же, как поступил со своим сыном, выдать замуж за меня свою внучку, после чего я должен был бы скоропостижно скончаться. И все ради того, чтобы моя корпорация и все мое имущество перешло в их зону владения. Не знаю. Сейчас это уже не суть важно. Важно другое. Важным было только то, что он меня разозлил. Я так понял, что этот старик уже сам все решил. И его мои интересы совершенно не интересовали. Так как он даже не пытался понять, что интересно мне, и чего я хочу. Ригнар Нрухан так привык, что все разумные в содружестве готовы плясать под его дудку, лишь бы получить от него хоть какие-то финансы или выплаты, что просто не воспринимал меня серьезно. А с его стороны это была серьезная ошибка. Я такие вещи не люблю. Типичным примером моего поведения были отношения с Хиром Шарук. У нас была договоренность, и мы ее собирались выполнять. Он в отношении меня, а я в отношении него. Договор был заключен на 10 лет, и именно поэтому ему не стоило даже пытаться недооценивать противника, который был довольно непредсказуем. Он и так уже упустил много интересных возможностей, и теперь можно было понять, что в данном случае его позиции весьма уязвимы. Так что теперь он просто ничего не сможет сделать. Конечно, кто-нибудь постарается напомнить мне о том, что Арисара, которая уже была моей наложницей, в его семье занимает должность всего лишь младшей родственницы. Более того, он сам старательно ищет против нее какие-нибудь доказательства или компромат. С этим вариантом я даже не спорю. Однако, учтите, пожалуйста, тот факт, что этот разумный по сути сейчас дает мне в руки еще одну возможность того, к кто считается для него довольно близким, собственную невестку. А учитывая поведение этой дамочки, которая явно озабоченная, хотя уже и прожила почти 40 лет, можно было понять, что я смогу ее использовать. Кто-нибудь может заявить и о том, что она же слишком старая. 40 лет – это довольно большой срок. Для кого? С учетом медицины Содружества она выглядела максимум лет на 20. Так что, она не сильно отличалась от собственной дочери. Та была просто более молодой. И все. А потенциальная женитьба на их дочери. Что тут можно сказать? Вариант, конечно, для меня теперь весьма интересный. Вот только этот старый интриган тоже забыл о том, что и в этом случае можно играть с двух сторон. В его положении я бы не особо радовался. Эта молоденькая девчонка единственная наследница всего их семейного дела, как по линии отца, так и по линии матери. А то, что они вырастили ее очень послушной, с их стороны было довольно серьезным просчетом. Нет, если бы они ее выдали замуж за кого-то, кто тоже контролируется, такое было бы вполне понятно. Но что будет, если она останется одна, без отца и деда? Любой Альфонс сможет взять ее под контроль и будет доить до тех пор, пока не заберет все. Ведь она совершенно не ориентируется в жизни. Это же глупо. Я в этом уверен, что подобное очень глупо. Получив информацию о том, что я намереваюсь отправляться, старый патриарх семейства Рухан, видимо, тут же решил сообщить об этом своей невестке, которая тут же примчалась на борт Колумба с целым ворохом чемоданов, а также десятком охранников и секретарем. Судя по всему, в другом сопровождении ее не отпускали. Да это и не важно. Для меня было важно другое. Она попала на борт корабля, а значит, есть шанс использовать эту дамочку в собственных целях, что бы и кому она ни говорила. И уже после того, как я получил такой гостинец, прилетевший на довольно игриво раскрашенном челноке, я решил отправляться. Наступало время вылета и начало новой интриги. Пусть думают, что хотят. Но в данном случае мне было важно получить нужные данные. Мне указали несколько звездных систем в периферийных зонах Федерации, где могли находиться потенциальные рейдеры, трепавшие нервы торговой корпорации этого семейства. Изучив информацию, я понял, что в этом случае может быть все, что угодно. Дело в том, что пара звездных систем, которые мне были указаны, являлись территорией фронтира, где было возможно столкновение даже с кораблями сообщества ИАТСИ, и поэтому сразу же следовало понимать, что в данном случае есть возможность активного противостояния. Тут ничего не поделаешь. Придется отправляться. Я заранее подозревал, что там могут быть корабли пиратов, и поэтому лучше защитить свои интересы. Мало ли что там может быть. Вдруг у какого-нибудь главы пиратского клана мозги набекрень встали, и он решил, что ему все можно. И такое иногда бывало. Самое смешное было в том, что эта самочка, попавшая на борт Колумба, начала диктовать условия. То ей не так, это ей не так. Я пока что молчал. До тех пор, пока Колумб не разогнался и не исчез в гиперпространстве. После чего я предложил ей пойти отдохнуть и отправил ее в те самые покои, которые выделил для этой дамы. Ауригия Прадинрухан, видимо, не понимала сложности ситуации, в которую попала, потому что пошла туда со спокойной душой. Тут же я передал приказ Драке заняться ее секретарем и охраной. Нечего им болтаться по территории моего корабля без контроля. Девушка в ответ тихо ухмыльнулась и пошла делать свое дело. Хотя сама прекрасно понимала, что после таких экспериментов ей все же придется залечь на некоторое время в медицинскую капсулу. Ведь после подобного насилия над организмом, ей нужно будет восстановиться. Но приказ есть приказ. Саму же эту красотку я пригласил для беседы в свой кабинет, якобы нам нужно было обсудить дополнительные нюансы, которые могли возникнуть во время этого рейда. Судя по всему, Ауригия намеревалась сама попытаться оказать на меня давление, так как приперлась в кабинет опять в том же самом коротеньком платьице, которое практически ничего не скрывало. Это было весьма глупо с ее стороны. Тем более, на территории корабля, который сейчас находится в гиперпространстве. Сами подумайте. По сути, такая ошибка может ей слишком дорого обойтись. Хотя бы одела бы легкий скаф, имеющий возможность защитить ее в случае разгерметизации корабля. Но молодая женщина, видимо, не спешила принимать подобные решения. А я не пытался ее торопить. Ни к чему мне это. Пусть сама наткнется на свою ловушку. В этот раз я действовал так, как и в прошлый с ее младшей родственницей. Она не ожидала подобного сувенира от меня, и со спокойной душой приняла у меня из рук бокал с вином. Тот самый бокал, который уже был заряжен, и имел специальную добавку по своему ободку, в виде тех самых духов с феромонами. Уже точно зная, как все это действует, я предложил этой красотке принюхаться к аромату вина, которое явно ей понравится. Женщина, не чувствуя никакого подвоха, сделала эту глупость. А дальше все было уже делом техники. В этот момент, когда я обрабатывал ее, в приемном покое точно так же обработки со стороны драки подвергся и ее секретарь, который должен был везде сопровождать свою хозяйку и не оставлять одну. Хотя для секретаря этот разумный был слишком коренастым и физически сильным. Скорее всего, это был специально подготовленный телохранитель.